Глава 4. 11 мая 2185 года от открытия дорог. Есть люди, готовые платить большие деньги за то, что имеется лишь в малом количестве. А я владел как раз такими вещами. И тогда я выучил слова, о которых никогда прежде не слыхал. Колофон, скульптурское долото, золотое сечение, суперэкслибрис. И, входя в профессию, усвоил еще одно. Есть книги для продаж и есть книги, которые надо оставлять себе. Что касается последних, библиофилия – род религии, и это на всю жизнь. Артура Перес Реверте, клуб Дюма или Тень Ришелье. Поезд уходил из Монакума в 6 утра и должен был прибыть в Краков на следующий день в 11. Алекс дернулся было в сторону кассы, где продавались билеты на дирижабль, но посмотрел расписание и успокоился. Ближайший рейс отправлялся в полночь и до конечной точки должен был добраться в половине 12-го. То есть никакого смысла в этом не было. Раннее же отправление гарантированно спасло частного детектива от всех передряг, которые непременно втянули бы его коллеги из государственных структур. И Верещагин со вздохом облегчения оплатил билет в первом классе. «Буду спать, читать, есть и бездельничать», — твердо сказал он слегка приунывшим друзьям, которые проснулись, чтобы его проводить. «И думать». Да вот именно, валяться, глядеть в окно и думать. «Хорошо тебе», — с некоторой завистью ответил инспектор Никонов. «Я бы тоже подумал. Но этот злобный варвар тащит меня на совещание в городской страже. В 8 утра, представляешь? В 8 утра они будут обсуждать, где и как искать Монтегрифа». «Сочувствую», — совершенно бездушно откликнулся Алекс, аккуратно укладывая в небольшой чемоданчик отпечатанные копии страниц монографии о готской рунической письменности, на которых были обнаружены нерасшифрованные пока пометки. Кулиджанов и Никонов обозвали его бесчувственным ослом, похлопали по плечу и отправились на разминку и пробежку. А наш герой подхватил свой багаж и скорым шагом направился в сторону главного вокзала Монакума, идти до которого ему было 10 минут. В половине 12 утра Суржиков вошел в кабинет начальника следственно-розыскной службы городской стражи по Усть-Третинской слободе и поздоровался. Секунд-майор, оторвав взгляд от лежащих перед ним бумаг, пожевал губами и спросил, не ответив на приветствие. «Чего вчера не пришел?» «Допоздна отчет писал. Если есть время, может, поглядишь?» Бахтин протянул руку, и Влад вложил в нее 3 листа, сколотых скрепкой. «Так, и что тут у нас?» Читал секунд-майор быстро, дошел до 3-й страницы и вернулся к 1-й. «Значит, ты считаешь, что ни в какую секту эту дамочку не вовлекали? А придумала ее она сама для того, чтобы свободно встречаться с любовником?» «Да, но тут только формулирую помягче, сам понимаешь». «Чего ж тут не понять?» — протянул Бахтин с непонятной интонацией. «А расшифровка записи менталиста реальная?» «Обижаешь». «А где ты менталиста взял?» «Где брал, там уж нету, прости, не скажу. Дал магическую клятву не рассказывать. Консультация была насквозь неформальная». О том, что ментальный фон считывала несовершеннолетняя ученица магической школы, не имеющая на это никакого права, Суржиков благополучно умолчал. Секунд-майор минуту подумал, потом буркнул. «Ладушки, я тебе дополню отчет официальными документами, чтобы выглядел ты орлом. Держи». Документ оказался справкой, помеченной 10 мая, и содержал перечень всех сект, культов, религиозных проповедников и молельных домов, имеющихся на данный момент в Москве и окрестностях. Было их немного, не больше дюжины, поскольку законы Царства Русь весьма серьезно ограничивали таким организациям возможности существования. Владимир, пробежав взглядом список, вчитался еще раз и посмотрел на секунд-майора. «Сергей Иванович, получается, что нету здесь ни одного культа, куда могла бы самостоятельно ходить замужняя женщина?» «Ну, если не считать индуистов. Но она ведь не начала носить сари и точку во лбу не ставила». «Нет, муж жаловался, что она во что-то вроде рясы одевается». «Вот именно. Так что заказ полностью выполнен и даже перевыполнен. С толку дамочку сбил один из их собственных работников. Думаю, ваш клиент его в два счета вычислит и из дома вынесет». Разговор с клиентом после прочтения отчета «Шедевры иносказаний» оказался неприятным. Сужиков мялся и вздыхал, Шнапс вздыхал и мялся. Оба косили в сторону, чтобы не встречаться глазами. Ужас, в общем. «Так вы считаете, что никакая, так сказать, секта Лоту не заманивала?» — спросил, наконец, виноторговец. «Нет, Альфред Францевич. В молельный дом она ходила, но бросила это давным-давно. Вы видите, официальная справка приложена. Нету в Москве ни одной секты, которая бы именно такие требования к своим адептам выставляла». «Да». И вот выводы менталиста. Влад отдал клиенту краткую выжимку из того, что говорила Катя. «Уж простите, что без подписи, но человек не имел права работать на частные структуры. Просто по дружбе помог». Пробежав глазами написанное, Альфред Францевич побагровел и дернул воротник рубашки с такой силой, что верхняя пуговица отлетела. Оба собеседника проследили, как она пропрыгала по полу и закатилась под комод, после чего хозяин дома сказал уже почти спокойно: «Весь персонал сегодня же перетрясу. Давно хотел все поменять, да жаль было старых работников увольнять. Ничего, утрутся». Вывалившись из дома Шнапсов, Суржиков утер пот и достал коммуникатор. Уже нажав кнопку вызова, он сообразил, что Алекс вполне может еще спать. Разницу во времени никуда не денешь. Москва живет на 2 часа раньше, чем Монакум. Но шеф ответил сразу, и лицо его на экране было бодрым и даже довольным. «Докладываю», — сказал Влад. «Дело закрыто, отчет клиенту передал, гонорар получил с премией. Сейчас пойду в банк, положу денежки». «Хорошо. Возьми из них сколько надо на хозяйство». «Возьму», — согласился Суржиков. «Как там? Мальчишки что-нибудь про Елену спрашивали?» «Слушай, если и спросят, то тебя. Я для них все-таки почти чужой. Меня не пытали про магию вуду». «И как ты выкрутился?» «Да уж сумел. Ладно, ты когда вернешься?» «Да я еще до Кракова не доехал. Вот в поезде сейчас. Поговорю с тобой, схожу позавтракать и лягу спать». «Хорошо тебе. А погоди-ка, босс, я вроде как новое дело взял». «Да ладно», — Алекс ухмыльнулся. «Во вкус входишь? Подробности есть?» «Пока нету. Вот сейчас встречусь с клиентом, тогда будут. Попробую МакПочтой описать». «Договорились». Распрощавшись с Верещагиным, Влад повертел головой в поисках свободного экипажа, прыгнул в него и назвал адрес театра. Пора было заняться загадочной историей пропажи счастливого веера и другими таинственными происшествиями. Городская стража Монакума располагалась в здании старой ратуши вот уже лет 200, с тех самых пор, как была построена новая, с комнатами для заседаний, бальным залом и прочими совершенно необходимыми вещами. Бургомистр города освободил трехэтажное здание красного кирпича, и в его кабинете обосновался следственный отдел, а зал заседаний городского совета приспособили под казарму. Московские сыщики пришли к полудню по приглашению местных коллег. «Наши криминалисты подтвердили ваши предположения», сказал начальник следственного отдела Макс Штаубе. «Капли крови должны были имитировать ранение, причем тяжелое. Но исследования показали, что кровь была законсервирована некоторое время назад, от 5 до 7 дней». «Чем?» — спросил Кулиджанов. «Магически усиленной смесью лимонно-кислого натрия с глюкозой и трипофлавином». «И зачем наш фигурант хранил свою кровь? Такой туши ее и так немало». Шутка была неудачной, и капитан-лейтенант осознал это в тот же момент, как слова слетели с его губ. Впрочем, монокумские коллеги деликатно это не заметили. «К сожалению, господин Беккер до сих пор находится в состоянии некоторой невменяемости, поэтому выяснить это у него не представляется возможным», — продолжил Штаубе. «Беккер — это секретарь?» — уточнил Никонов. «Да», — откликнулся массивный оперативник с нагло бритым черепом. «Самое интересное было обнаружено при изучении магического фона особняка Монтегрифа. Он ушел порталом, и мы смогли отследить направление первого перемещения. Линз». «Ах, вот оно что!» — пробормотал Штаубе, помрачнев. «Поясните, коллеги», — переспросил капитан-лейтенант. «Это скорее не наша, а ваша епархия, магбезопасность. В Линце буквально пару недель назад накрыли гнездо магов крови. И есть подозрение», — Бритый поморщился, — «есть уверенность, что взяли не всех. Монтегрифа никогда не был замечен в связях с запрещенными практиками. Он и маг-то совсем слабенький», — удивился мэтр Визинау, маг городской стражи. «Вот потому его и могли заинтересовать возможности, которые дает магия крови», — мрачно отозвался Кулиджанов. «Но меня больше интересует, почему он сбежал». «А это вторая вещь, которую обнаружили при исследовании магического фона». И Бритый, слегка рисуясь, выложил на стол 2 скрепленных листа бумаги. «Протокол? Мэтр, прочтете вслух?» Визинау для начала быстро просмотрел текст и хмыкнул с нескрываемым ехидством. «Кажется, первое, что вдалбливают огневикам, сжег бумагу, разотри пепел, потому что всегда найдется умник, который твою записку из пепла восстановит. Отчего-то мне кажется, что Монтегрифа в высших учебных заведениях не числился», — ответил Штаубе. «Читай, что там они нашли?» «Ну, начало традиционное пропускаю. А вот, после обработки сожженного в камине листа бумаги спиртовым раствором ультрамида с последующим магическим закреплением было проведено воздействие флуоресцентного агента. Удалось полностью прочесть текст записки. Есть адрес. Жду тебя в Линце не позднее 13 мая. Адрес номер 2. ФФК». «ФФК?» Никонов приподнял бровь. «Мне одному кажется, что эти инициалы можно расшифровать как Франц Фридеман Класхофен». «Но 2 таких монстра в одной небольшой лужице антиквариата обязаны быть знакомы». «Даже если считать антикварно-букинистический рынок не лужей, а океаном», — педантично поправил Штаубе. «Ты прав. 2 монстра, скорее всего, на короткой ноге. И как тут проще всего добраться до Линца?» — поинтересовался инспектор, изучая дальнейший текст протокола. Удивившись повисшему молчанию, он поднял глаза и встретил 5 неодобрительных взглядов и 1 веселый. Бритый оперативник откашлялся и сказал сурово. «Это наше дело». «Какое именно дело?» — продолжал веселиться Кулиджанов. «Выяснилось, что почтенного гражданина этого прекрасного города никто не похищал. Он отправился в соседнюю страну по собственной воле. Следовательно, городской страже Монакума в Линце делать нечего. Но если на то пошло, так и московским коллегам там тоже делать нечего, сердито возразил мэтр Визенау. Господа, я представляю не городскую стражу, а службу магбезопасности. Почувствуйте разницу. Приятно улыбнулся Кулиджанов. Кроме того, Класхофен — преступник, ранее нами арестованный и скрывшийся от правосудия. Так что дело наше. И я повторяю вопрос моего напарника. Как лучше всего добраться до Линца? В качестве жеста доброй воли, внезапно сказал инспектор Никонов, шалея от собственного нахальства, мы готовы взять в качестве дополнительной силы одного из вашей команды. «Желательно мага», — подхватил капитан-лейтенант. «Устраивает?» «Принято», — ответил штабы. «Мэтр, ты с казенным экипажем справишься?» «Лучше портал открою». «Тогда закончим обсуждение и можем отправляться». «Что?» На недоумение во взглядах оперативников Кулиджанов приподнял свою дорожную сумку. «Омния меа мекум порто. Все свое ношу с собой», как сказал Биант из Приены 2500 лет назад. «Хорошо. Подводим итоги. Значит, что такое адрес номер 2, мы не знаем», сказал бритый здоровяк. «Что именно Монтегрифа взял с собой, тоже пока не знаем, но, полагаю, к вечеру Беккера приведут в чувство, и он даст информацию». Интересующую вас книгу он оставил. Получается, это не тот экземпляр. Или король-чародей делал пометки не в одном, вдруг сказал мэтр Визенау. С какой бы стати? Недовольно возразил капитан-лейтенант. Тут с одной книгой не знаешь, как разобраться. А ты мне еще пророчишь. Посмотрим, усмехнулся маг. Нам пока что по этой веревочке вместе идти. Так что разберемся. Отчего-то обоим московским сыщикам в этот момент очень захотелось ему поверить. Всей толпой следственный отдел спустился в подвал бывшего бургомистрова дома, где располагалась портальная комната. Визенау нашел в журнале кодировку Линца, ввел координаты, и над древней гранитной плитой постепенно разгорелось ярко-синее овальное окно стационарного портала. Трое преследователей шагнули в него. Знакомое здание красного кирпича все так же привычно возвышалось на углу земляного вала и Никола Болвановки. Суржиков прошел мимо парадного подъезда, в кассе по-прежнему никого, на афишах ни одной премьеры, и свернул в переулок к служебному входу. Да. Возле вахтера переминался с ноги на ногу не только, так сказать, дуаен, сирич Савелий Крамов, но и в отделении возле лестницы маячили еще несколько знакомцев. Судя по всему, ситуация не улучшилась. «Володечка, дорогой, мы уже заждались», — кинулся к гостю Крамов. Суржиков невольно глянул на часы. 12 дня. Время для театрального народа, почитай, что детское. «Здравствуй, Владимир», — знаменитым хрустальным голосом произнесла прима Мавлюдова. «Проходи, народ в фойе собрался». «Здравствуй, Виктория», — он кивнул приме. Потом раскланялся с остальными. «И вам, не хворать, братцы. Ну, пошли, ведите». «Нечто забыл, где у нас большое фойе?» Подделав у Крамов, пока небольшой толпой, они поднимались по лестнице и шли длинным и запутанным переходом из служебной части в парадную, зрительскую. «Ну, может, Скавронский ваш не только репертуар перелицевал, но и здание перестроил». Старый актер даже остановился, чуть не пронеся ногу мимо очередной ступеньки. «Так нет уж давно Скавронского, сняли еще в январе». «Давно?» Суржиков хмыкнул. «Быстро живете, господа актеры. И кто же сейчас рулит?» «А-а-а!» Крамов махнул рукой. «Поставили пришлого, из Нижнего приехал. Листопадов Сергей Степанович. Не слышал? Не слышал. И что? Ну, для Нижнего, может, он и был хорош, а для Москвы... Тут Савелий приосанился и даже немного надул щеки. Для Москвы пока сыроват. Вот. Неожиданно для Владимира главное фойе театра было заполнено людьми. Много было знакомых лиц среди актеров, мелькали костюмеры, декораторы, рабочие сцены. Он сделал глубокий вдох и сказал себе: «Это роль. Весь мир театр, и люди в нем актеры. И каждый не одну играет роль. Сегодня у меня роль детектива, и провалить ее я не могу». Он остановился, ожидая, когда стихнет шум. Минуты через две, когда десятки внимательных взглядов сосредоточились на его лице, Сужиков сказал: «Вроде почти всех знаю. Здравствуйте». По залу прошелестело и смолкло приветствие. «Итак, вы попросили меня разобраться. Помочь разобраться в вашей проблеме. Спасибо за доверие, я постараюсь его оправдать». «А давно ли ты, дружок, в сыщики записался?» — раздался задиристый голос откуда-то из глубины зала. На него зашикали, но Влад пожал плечами и ответил: «Тебе что важно, чтобы дело было сделано, или как давно я работаю? Вот когда не справлюсь, тогда приходи, а пока не мешай, а еще лучше помогай». «А что я? Чем я-то помочь могу?» Тощий и длинный парень из цеха осветителей пытался сопротивляться, но в несколько пар рук его вытолкнули на середину зала. «Помочь? Очень даже можешь». Суржиков пошарил глазами по фойе. «Дайте ему стол и стул». «Ага, отлично. И бумагу. Еще лучше. Тебя как зовут?» «Вася. Василий Павлов Михайлович». «Вот, садись сюда, Василий Михайлович. Положи перед собой три листа бумаги, и на каждом сверху мы сделаем надпись». Он достал из кармана ручку и печатными буквами написал: «Пострадавшие, свидетели и сводная». «А теперь, дорогие мои, начнем работать. Савелий Порфирьевич назвал мне несколько самых вопиющих случаев, но этого явно недостаточно. Поэтому я попрошу вас разделиться на две группы: те, у кого что-то пропало или было попорчено, и остальные. Я буду беседовать с пострадавшими, а ты, Василий, будешь записывать все на первом листе. У остальных прошу прощения, но сами видите, я тут один, а работы много, поэтому я пройду по цехам и гримеркам и со всеми поговорю». Верещагин со вкусом позавтракал в вагоне-ресторане. Пышный омлет, почти как у Аркадия Феофилактовича, получился. Блинчики с икрой и малосольной семгой, хороший чай и даже бокал игристого. После всего этого еле дополз до своего купе, в котором пока вольготно располагался в полном одиночестве. Лег и попытался уснуть. Взбил подушку, повернулся на другой бок, на третий, на четвертый. Через полчаса сдался, поднял штору на окне и оделся. Делать было решительно нечего. То есть, конечно, это не совсем правда. Алексу было чем заняться. Вот только решительно не хотелось снова доставать документы, изучать их и пытаться понять по бумажкам и чужим словам, как болезненно честный Таунин влип в эту непонятную аферу. Поезд замедлил ход. За окном замелькал пригород. Чистые ухоженные небольшие домики с цветочными ящиками везде, где только можно было их впихнуть, со свежепокрашенными рамами и красными черепичными крышами. Потом начался город, тоже чистый, весь в цветах, весь будто свежевыпеченный пряник. Наконец состав остановился возле платформы, прямо напротив вовсю наяривающего оркестра. И Алекс прочитал надпись: «Зальцбург». Дверь открылась, и проводник вежливо пропустил в купе человека, стоявшего у него за спиной. «Прошу, вот ваше место. Если желаете, вещи могу отнести в багажный вагон». «Нет, благодарю», — ответил новый пассажир. Тогда вот здесь, над дверью, есть полка». «Спасибо». Мужчина сунул монетку проводнику в ладонь и добавил: «Через полчаса принесите мне крепкий кофе, черный, без сахара». Захлопнул дверь и повернулся. Вежливо поздоровавшись, Алекс получил безразличное «добрый день» в ответ, после чего сосед сел на диванчик и стал что-то искать в своей небольшой дорожной сумке. Верещагин раскрыл книгу и начал читать, иногда бросая взгляд на сидящего напротив. Высокий, широкоплечий, с коротко стриженными светлыми волосами и холодными светлыми глазами, лет 45 на вид. Впрочем, это как раз ничего не значит. Если он маг, с равным успехом ему может быть и 45, и 245. Сосед вытащил из сумки папку с бумагами и погрузился в них. Алекс вернулся к роману и как-то незаметно зачитался. События в книге развивались, герой влез в неприятности и теперь храбро их расхлебывал. «Вот тьма!» — мысленно выругался сыщик, вспомнив о Таунине. «Как ни крути, а надо заняться делом, чтобы в Кракове побыстрее закончить. Дома дети, Барбара, Влад в новое расследование ввязался». Он вздохнул, сунул книгу в дорожную сумку и извлек оттуда папку с документами до зубной боли, напоминавшую ту, что лежала перед соседом. Алекс смыкнул тихонько, вытащил первый лист и стал внимательно читать. Это была копия допроса гражданина царства Русь Таунина Василия Оттовича, проведенного подпоручиком следственного отдела городской стражи Кракова Кшиштофом Хандажевским. Какое-то время в купе было тихо, только шуршали перекладываемые бумажки. Проводник принес кофе, сосед быстро выпил его и продолжал работать. Впрочем, Алекс не отставал. Он изучил материалы и пытался разобраться в истории падения скромного гувернера. Какая-то раздражающая мелодия лезла в уши, и он понял, что уже четвертый раз перечитывает записку Кати с описанием последних дней пребывания в Кракове. Верещагин поднял голову. Блондин сквозь зубы напевал «Крутится-вертится шар голубой». Причем делал это по-русски, а не на всеобщем. И с таким чудовищным акцентом, что выглядело это издевательством. Алекс открыл было рот, чтобы попросить не услаждать более его слух этими экзерсисами. Но тут певец с хрустом смял и бросил в корзину несколько листов. Сунул остальные бумаги в сумку и поднялся. «Вы извините, я переоденусь?» Кивнув, Верещагин вышел. Поезд шел по длинному-длинному туннелю. Сквозь окно в коридоре Алекс понаблюдал, как уносятся назад зеленые фонари, потом состав вывалился на солнечный горный склон, а дверь купе раскрылась. Попутчик заменил дорогие джинсы, классическую рубашку в тонкую полоску и джемпер странной пародии на костюм. Не то лакея, не то местного музыканта. Темно-зеленые бриджи, белые чулки и расшитую золотым галуном куртку. Если бы Алекс не знал точно, что никто в купе не входил, он бы не узнал этого человека. «Линц», — сказал сосед, — «мне выходить. Спасибо за компанию». Через пару минут поезд и в самом деле остановился напротив надписи с названием города. Наш сыщик проследил глазами за высокой фигурой, решительно разрезающей толпу на перроне, вздохнул и протянул руку к корзине. Ему было стыдно и невыносимо любопытно. Стыдно настолько, что рука пару раз отдергивалась, а потом сама, честное слово, вновь ползла к мусору. Любопытно до такой степени, что, развернув листки, он даже не сразу понял, что видит. Поняв же, поперхнулся, разгладил смято и вчитался. Потом достал коммуникатор и набрал номер. «Саша, скажи мне, у тебя есть словесный портрет и магоснимок нашего беглеца?» «Нет, я его не видел ни разу». «На допросы ты меня не приглашал». «Да, словесный портрет читал. И сейчас хочу проверить кое-что». «В Линце. Поезд простоит здесь полчаса. Хорошо бы за это время...» «Ах, вот как! Вы тоже здесь?» «Отлично. Тогда жду на перроне». Как известно, Линц – город небольшой, хотя и славный своей историей, достопримечательностями и красотами. Очевидно, в этом маленьком городе приятели нашего героя, а именно капитан-лейтенант Кулиджанов, инспектор Новиков и примкнувший к ним мэтр Визенау, находились совсем недалеко от вокзала, поскольку возле поезда из Монакума они появились минут через 10 после разговора. Верещагин, вышагивавший по гранитным плитам перрона, подобно нервному тигру, только что хвостом себя по бокам не бил, шагнул им навстречу. «Идем в мое купе», — сказал он, оглядываясь. «Мэтр, разрешите представить вам этого невежливого субъекта», — начал было капитан-лейтенант. «Некогда. Осталось 10 минут до отправления. Мэтр, прошу вас, поставьте полок от прослушки. Есть? Отлично. Давай словесный портрет и снимок. А пока посмотри вот это». Взглянув на картинку, он удовлетворенно кивнул, быстро пробежал глазами по тексту, снова кивнул и сказал: «Он ехал в моем купе от Зальцбурга до Линца. Я же помнил, что в описании было что-то о мелодии, которую он напевает или насвистывает в минуты особой сосредоточенности или волнения. А вот это он выкинул в мусор». Четыре головы склонились над фотокопией страницы книги, испещренной пометками. «Это древний верхнегерманский диалект», — воскликнул мэтр Визенау. «Я едва понял несколько слов, но речь идет о рунных заклинаниях». «Пошли», — скомандовал Кулиджанов. «Не судьба тебе сегодня ехать в Краков. Но торжественно обещаю, мы перевернем вверх дном этот городишко, откопаем Класхофена, а потом все втроем поедем выручать твоего учителя». Линц был очарователен. И если бы у Верещагина было время, он непременно прогулялся бы по берегу Дуная, заглянул в музейное крыло герцогского замка и попробовал штрудель в кафе-кондитерской Пфунт. Но, увы, безжалостная рука судьбы, точнее, представляющего ее капитан-лейтенанта Кулиджанова, влекла его дальше и дальше, в переулок за Новым собором, где в неприметном особнячке работали сотрудники службы магической безопасности. Нельзя сказать, чтобы глава линцского отделения этой самой службы обрадовался тому, что в его спокойном и тихом городе появилась эта кавалькада, известный международный преступник и преследующие его сыщики. Но положение обязывает. И это относится не только к королям. Обер-майора Штаумгартнера оно обязывало оказать коллегам всемерную помощь. И потом, чем быстрее будет найден этот самый преступный антиквар, тем больше вероятность, что фрау Штаумгартнер вовремя подаст мужу горячий обед. «Значит, темно-зеленый костюм с золотым галуном?» — хмыкнул обер-майор. «Одно из двух. Лакей в отеле «Черный медведь» или музыканты оркестра Гера Бахнера. Причем один из духовых скрипки носят серебряные галуны, а у группы ударных черные». «Прекрасно», — кивнул Кулиджанов. «Ваши сотрудники могут выяснить в обоих местах, не пропадал ли такой костюм». «Для мужчины очень высокого роста», — добавил инспектор Никонов. «В Класхофене почти 2 метра, без малого». Хозяин кабинета кивнул, вызвал секретаря, и уже через несколько минут трое оперативников отправились по адресам. Штаумгартнер же повернулся к гостям и спросил: «Чем-то еще могу помочь?» «Возможно», — капитан-лейтенант помолчал, формулируя. «Встреча в точке или по адресу номер 2? Вам о чем-нибудь говорит такая формулировка?» Обер-майор помрачнел и ответил медленно, без особой охоты: «Скорее всего, это старый речной порт. Мы его почти вычистили. И у его светлости герцога Леопольда был план заложить там парк, но...» «Но?» «Его светлость отвлекся, и как-то незаметно в старом порту снова завелась всякая пакость. Еще есть заброшенный монастырь в 7 километрах от города. Но ваши фигуранты вряд ли туда потащатся. Все городское дно – Вальтер Флюсхафен». «А могут и потащиться», – неожиданно сказал Алекс. «Зачем Класс Хоффену и Монтегрифа городские жулики и воры? Им надо встретиться, перетереть и разойтись, пока их не застукали». Суржиков поговорил со всеми актерами, пострадавшими от загадочного злоумышленника и оставшимися в стороне. И трудно было бы сказать, кто из них переживает больше. Впрочем, дело ведь было не только в пропажах. Гораздо хуже выглядело испорченное платье. А уж листки из Макбета так вогнали в дрожь всю труппу от премьерши до помощника осветителя, что лихорадило их не первый день. Аккуратно сложив листки с записями в портфель, Влад отправился по гримеркам и подсобным помещениям. И едва войдя в относительно большую комнату, занимаемую Викторией Мавлюдовой, понял, что сделал это зря. Сдавило горло от запаха, который он не мог определить. Грим, пудра, бумага. Невозможно сказать, чем же пахнет, но для актера Суржикова это был дух сцены, спектакля, новой роли. Он откашлялся. Мавлюдова, сидевшая перед зеркалом, быстро повернулась к нему. «Володечка, милый, вот сижу и думаю, как же я рада тебя видеть!» «И я тебя, Вика, и я!» Влад еще раз откашлялся безо всякой необходимости. «Покажи мне, где лежал твой знаменитый веер?» «Да вот здесь, перед зеркалом и был!» Она ткнула пальцем в хрустальный подносик, на котором стояли такие же старомодные пудреница и флакон для духов с пульверизатором. «Когда костюмные роли шли, я его с собой брала. Ну а в трамвай желание, с веером не пойдешь?» И женщина улыбнулась. «Сколько же ей лет?» — думал Суржиков, рассматривая столик. «У моей мамы был такой флакон, и она в него переливала духи. А больше я и не видел этих чудес. А маме бы исполнилось, ой, сколько в этом году». «Скажи мне, Виктория», — он повернулся к премьерше и понизил голос. «Вот мы с тобой сейчас одни, никто не слышит. Что ты думаешь, кто пакостит?» Мавлюдова покосилась на стенку, за которой располагалась гримерка главной конкурентки Веры Толубеевой, придвинулась к сыщику и почти шепотом сказала. «Я сперва на Верку думала, но когда это произошло, началось-то с меня. А потом у нее пропала брошка, которую ей когда-то сама Морецкая подарила. Тут-то я поняла, что не все так просто». «И?» «Что и?» «И что ты думаешь, кто устраивает это?» Суржиков тоже выделил голосом слово. «Не знаю, Володечка». Актриса поникла, словно лилия в жару. «Только мне кажется, что это не наши. Гадость сказать, конечно, каждый может. Насолить по мелочи, но чтобы вот так, всерьез, нет, нет!» — повторила она и тряхнула головой. Увы, осмотр места происшествия ничего не дал. Да и что было осматривать? Карман, в котором актер из амплуа первого героя носил заветный гвоздь, коридор, по которому рассыпали листки с текстом шотландской пьесы? Нет, злоумышленника надо было искать, как твердил Эркюль Пуаро, при помощи серых клеточек. Но пока что серые клеточки Суржикова притворялись слепоглухонемыми, а то и вовсе отсутствующими. В состоянии глубокой задумчивости он подписал договор с представителем труппы, осведомился о том, когда появится нынешний главный режиссер, и, узнав, что будет завтра к обеду, удалился. Выйдя на бульвар, все так же погруженный в свои мысли, Влад сел на скамейку, прикрыл глаза и стал перебирать сегодняшние встречи и беседы. Что-то было среди них странное, царапнувшее, неуместное, неправильное. Но что? Первый эпизод, понял он внезапно, пропажа треклятого розового веера, с которого все началось. Итак, Началось все 2 месяца назад. Играли в тот день свидетели обвинения, так что веер был решительно ни к чему. Виктория Мавлюдова, как обычно, оставила его в гримерной, торчащем из вазочки. В гримерке оставалась личная костюмерша актрисы, Варвара Колесова, и находилась там практически безвылазно до конца спектакля. Только в последней сцене, где Виктория в роли Ромейн сперва спасает, а затем убивает мужа, костюмерша пошла посмотреть из-за кулис. Она делала так всегда все 12 лет, что Мавлюдова играла главную роль в этой пьесе. Гримерка была оставлена незапертой. Впрочем, ее никогда не запирали, даже ключ нашелся не сразу. И кто был в театре в тот день? Суржиков представил себе список, который составили после получасовых споров, 3 смертельных ссор и стольких же примирений. А ведь десяток актеров можно сразу вычеркивать, в том числе и ту самую Веру Толубееву. Да, именно так. 11 человек из актерского состава, 2 осветителей, работал только один, 1 рабочего сцены, 1 декоратора, помощника режиссера и главу костюмерного цеха. Итого из 45 остается 28 членов труппы. «Ну, легче тебе стало?» — спросил Суржиков сам у себя и, открыв глаза, ответил. «Ни черта!» Пока он сидел на скамейке, солнце вышло из-за тучки и светило прямо в глаза. Прямой луч так резанул, что, наверное, осветил и самые дальние полочки в памяти. И Влад вспомнил, что же царапнуло. Казалось неправильным. Ирина Катаева, молодая актриса, совсем недавно пришедшая в труппу, вела себя не так. Нет, конечно, она нервничала, запиналась и морщила лоб в попытке вспомнить точно так же, как и все. Но то ли сыщицкое чутье стало развиваться у Суржикова, то ли наоборот, актерское еще не выветрилось, а в эту игру он не верил. Влад достал листки с записями и перечитал, что же говорила госпожа Катаева. Не нашел ничего необычного и сделал пометку «Проверить». Потом снова упихал всю кипу в портфель и побрел по бульвару в сторону дома. Уже у Тверских ворот в глаза ему бросилась яркая афиша «Король Лир» в главной роли Иларион Певцов. «Вот с кем посоветоваться надо», — осенила Суржикова. «Если он чего про театр не знает, так этого и знать не надобно». И уже уверенной, упругой походкой он пошел по Страстному бульвару вниз к Петровке. К заброшенному монастырю они подъехали уже ближе к полудню. Штаумгартнер какое-то время уговаривал сыщиков из царства Русь сосредоточить внимание на районе Старого Порта. Но Кулюджанов твердо сказал: «Господин обер-майор, давайте не будем терять время. Разделимся, вы и ваши люди проверите порт, а я с коллегами отправлюсь к монастырю. Если дадите экипаж и пару сопровождающих, будет совсем хорошо». Конечно, в городской страже Линца нашелся и экипаж, и 2 оперативников, и вскоре дорога петляла вдоль русла Дуная, ведя их в Вильхеринг. «Монастырь был посвящен святой Бригитте», рассказывал один из стражников, Вильгельм Габлинс, «и лет 500 процветал, поскольку у них была одна из лучших школ магов-медиков во всем Верхнем Острейхе. А потом, по рассказам, Бригитта от них отвернулась». «Почему?» «Говорят, очень дорого стали требовать за свои услуги, а святая завещала лечить каждого, оплату принимать, какую дадут. Вот поэтому в 1699 году, как раз в день почитания Бригитты, в аббатстве случился пожар, да такой, что все выгорело, только стены остались». «Не все», — вмешался второй стражник Михаль Радки, и от его густого баса вздрогнул даже невозмутимый Верещагин. «Остался невредимым сарайчик, где жил садовник, и аптекарский огород. Это я точно знаю, потому что мой прапрадед у того садовника был помощником». «Да?» — с явным сомнением спросил Габлинс. «Это что, было личное благоволение святой?» можно считать и так», — сказал Радки. «Травы и настойки всякие шли монахиням, а что оставалось, садовник тот раздавал и всем нуждающимся. Вот и получается, что заветы Бригитты выполнял только он». «Это все отлично, коллеги», — прервал исторические изыскания инспектор Никонов. «Только давайте вы сейчас нам расскажете, что в монастыре есть и как мы с вами будем там искать гнездо бандитов». «Нет, погоди», — нарушил его Алекс. «С момента пожара прошло 400 с лишним лет». «Почти 500», — меланхолически поправил Габлинс. «Если совсем точно, то 486». «Ладно, ладно, 500, почти. И что, все это время так и стояли обугленные развалины?» «Да нет, конечно», — развеселился Радки. «Это так, пугалка для чужаков, не обращая внимания. Вообще-то община святой Бригитты еще дважды пыталась возродить обитель. Лет через 200 после первого пожара и совсем уже недавно, в середине 21 века. Только ничего не вышло». «Почему?» — спросил Кулиджанов. «Вначале стали восстанавливать собор, но обрушился купол. Ночью, по счастью, никого не было внутри, а сторож по причине теплой погоды спал в саду, так что обошлось без пострадавших. Когда проверили расчеты по куполу, обнаружили ошибку, наняли нового архитектора. Но тут случилась небольшая местная война». «С кем?» «Да как водится, с группой слабых колдунов, возомнивших себя вершиной эволюции», — махнул рукой стражник, любитель истории. «Их, ясное дело, укоротили. Но поначалу они успели некоторое количество народу поубивать, попытать и вообще...» «Попортить?» — подсказал Алекс. «Именно так. Но вот, у герцога денег на повторное восстановление в этот момент не было. У обители не хватало. Развалины законсервировали, чтобы дальше не разрушались. И идею отложили до лучших времен». «И наступили эти времена аж в 1955 году», — подхватил Габлинс. «Собор отстроили, даже службу провели и взялись за кельи. Но тут снова случился пожар». «Ага, и снова в день святой Бригитты», — подхватил его коллега. «Ну, тут община поняла, что Бригитта восстановления монастыря не желает». «Долго ж до них доходило», — хмыкнул Никонов. «Она им 400 лет толдычила, они все никак. Место очень богатое, что ли?» «Место золотое». Радки мечтательно возвел глаза к небу. «Заливные луга, виноградники, а яблоневые сады какие?» «Ну, и кому это все досталось?» «Его светлости Леопольду, батюшки нынешнего, ясное дело. Развалины он велел снова законсервировать и магический барьер поставить, а луга и все прочее арендаторам передал». «А почему разбирать не стали?» — поинтересовался Кулиджанов. «Да там такая кладка, что ее только взрывом снести можно, и то не сразу. Посчитали и решили, что оно того не стоит». В этот момент экипаж выехал на высокий холм, и управляющий Габлинс остановил его. Сыщики молча смотрели на открывающуюся им панораму. Зеленый бархат лугов, нежную дымку рощицы перелесков, красноватые линии виноградников и переливающуюся голубой сталью ленту Дуная. Среди этого великолепия кляксы выглядели несколько почерневших зданий. Окружавший их магический барьер был почти неразличим в солнечных лучах. «Вот», — произнес наконец Радки, — «отсюда отлично видно монастырь. Мы сразу и покажем, что где. Колокольню видите?» Сыщики согласились, что скелет колокольни виден отчетливо. «Так вот, справа от нее». Стражник четко и сжато рассказал, что где располагается, какое из зданий полностью недоступно, где искомые злоумышленники могли просто встретиться, а где и переночевать при необходимости. Выслушав это все, капитан-лейтенант Кулиджанов покачал головой. чтобы Монтегрифа ночевал в развалинах. Да он, небось, с собой шелковые простыни прихватил. «Зря ты так», — ответил Алекс. «Точно тебе говорю, при необходимости он сможет питаться ящерицами и спать на камнях. И мы не знаем, наступила для него такая необходимость или нет». «Потому что не знаем, отчего он снялся с Монокума с такой поспешностью», — договорил Никонов. И они снова молча уставились на чернеющие руины. «Итак», — отмер наконец капитан-лейтенант, — «предлагаю действовать так. Один из вас, коллеги, идет в деревню, вы здешние, вам легче договориться. Там есть местная стража, пусть они к ночи пришлют патруль на территорию монастыря. С амулетом скрытности только, а то знаю я этих экономных. Ты, Глеб, со вторым аборигеном, обследуешь пристань и оборудуешь там точку скрытого наблюдения, а мы втроем посмотрим на монастырь изнутри». Лицо его на миг сделалось хищным, словно немирный пейзаж видел капитан-лейтенант Кулиджанов, а, держа за спиной лук, выслеживал степного барса. Свернув с Петровки во двор, Суржиков остановился возле трехэтажного дома в стиле модерн. Большое арочное окно во втором этаже, кованая решетка балкона в виде склоненных лилий, мозаика, опоясывающая третий этаж. Изысканно, чуточку старомодно и очень по-московски. Влад глубоко вздохнул, разгладил усы и вошел в подъезд. Консьержка встрепенулась было ему навстречу, но сделала какие-то свои выводы, скривила губы и уткнулась в иллюстрированный журнал. «Надо же», — подумал Суржиков. «Я думал, великого Певцова охраняют, как падишаха. Поклонницы безумные у двери дежурят, а тут тихо». На втором этаже было две двери. Возле левой сверкала начищенной латунью табличка «Инженер К.М. Фельгенгауэр». У правой было пусто. Суржиков повернул направо и дернул за веревку колокольчика. Где-то в глубине квартиры раздался еле слышный звон, но дверь распахиваться не спешила. Подождав пару минут, Влад дернул еще раз, снова послушал звон, развернулся и уже собрался уходить, когда расслышал голос. «Иду, иду. Кому там не терпится?» Голос был хриплый, какой-то старческий, так что никак не мог принадлежать блистательному Илариону. Однако на пороге открывшейся двери стоял именно он, в старом халате с бархатными отворотами и шлепанцах, с сеточкой на явственно поредевших волосах, обрюзгший. «А, это ты!» — буркнул Певцов, махнул рукой и, повернувшись, зашаркал по коридору. Суржиков вошел в квартиру, аккуратно закрыл дверь и отправился на поиски хозяина. Тот обнаружился в гостиной, заставленной разнообразной мебелью, заваленной книгами, потрепанными тетрадками ролей, засохшими цветами в самых неожиданных сосудах, от роскошного севрского фарфора до пивной бутылки. Все это было ярко освещено солнцем через то самое большое арочное окно и оттого выглядело особенно грустно. Певцов вдруг ухмыльнулся и сказал вполне бодрым тоном. «Что, братец, не ожидал меня в разобранном виде встретить? Вот то-то. Ладно, не буду тебе последние иллюзии разрушать. Присядь вон в кресло, да погоди минуту». Он быстро вышел. Садиться Влад не стал, заложил руки за спину и подошел к камину, разглядывая картину над ним. Поначалу он даже не понял, что же изображено. Видна была мешанина краски, темной, преимущественно коричневой, плюс немного белил. Но ведь не может же у Илариона, человека хорошего вкуса, висеть в гостиной мазня. Не может. Значит, надо смотреть. Суржиков сделал шаг назад, вправо, влево, и вдруг в какой-то момент разглядел. Да это же портрет. Ну да, портрет Илариона Певцова в роли Гамлета, вон и череп в руке. И никакая не мазня, превосходно выписанное лицо. Белый воротник, печальный, и пытливый взгляд принца, и сочувствующий оскал черепа. «Красивый мазок», — вспомнил он услышанную когда-то фразу, и вот сейчас ее понял. «Любуешься?» — раздался за спиной веселый голос. «Неожиданно, но очень хорошо. Это Константин Истомин, отличный художник, и написал много, но в Москве почти нет его работ». «Почему?» «У него были слабые легкие, ему рекомендовали перебраться к теплому морю. Так что большая часть его картин сейчас в галереях Эллады. А это...» — старый актер кивнул на портрет. «Он писал давным-давно, и я тогда только прогремел в роли датского принца. Аполлония играл сам Казаков». «Ну ладно», — перебил он сам себя. «Ты же не затем пришел, чтобы о живописи поговорить?» «Нет», — мотнул головой Суржиков. «Проблема у меня нарисовалась по нынешней деятельности». «Детективной?» Глаза Певцова загорелись интересом. «Ну-ну, а я чем могу помочь?» Не вдаваясь в особые подробности, как-то неловко было рассказывать о счастливом гвозде Эдика Тихорецкого и отломанных каблуках у туфель Лизы Драгомановой, наш сыщик изложил историю неприятностей труппы. Старый актер похмыкал, подергал себя за ухо, покусал губы. «Страницы из Макбета, говоришь, разбросали?» На удивленно вскинутые брови Суржикова он только улыбнулся. «Нет, я это название произносить не боюсь. У меня другие приметы, и я о них никому не рассказываю». «Илларион Николаевич, я уже голову сломал, не могу понять, кому это все понадобилось». «А зачем? Можешь сообразить?» «Да тоже не очень. Популярность у драмы и комедии сейчас никакая. Почти никто к ним и не ходит. Удастся новому режиссеру вернуть былое или нет, только мельпомене известно. Значит, это не против самого театра повернуто. Актеров задели разных, а со страницами из шотландской пьесы так вообще всех. Скажи мне, Владимир Иванович, никто у них не увольнялся в последнее время? Ну, скажем, за полгода?» Суржиков задумался, потом полез в свои записи. «Вот», — вытащил он листок, «как раз полгода назад, когда еще Скавронский у них главным режиссером был, уволил он рабочего сцены и одну из костюмерш. Рабочего, в общем-то, по делу, пил тот нещадно и не всякий раз к спектаклю приходил, а костюмершу за шашни с молодыми актерами. Так, в январе Скавронского сняли, и пришел Листопадов. Он вел себя тихо, старался никого не обижать. Бенефис устроил для Пелагеи Грушиной, когда та на пенсию запросилась. Она последние лет 10 только и играла, что комических старух с тремя словами в роли. А, и вот еще. Молодая актриса ушла. Но та по радостному поводу. Она замуж вышла за Гальца и переехала к мужу в Лютецию жить». «Скавронский», — пробормотал Певцов. «Скавронский. Что же я о нем слышал?» «Так его же сняли. В январе еще. А начались события только в конце марта». «Погоди-ка». Будто не слыша сказанного, Илларион поднялся из кресла, прошел к невысокому и узкому шкафчику и выдвинул ящик. Внутри тот был забит папками, картонными, кожаными, обтянутыми тканью, новыми и потрепанными. Актер пошевелил над ящиком пальцами, прицелился и вытащил одну, не самую новую, в плотном синем коленкоре. Раскрыл и углубился в содержимое, не забыв повелительно сказать Суржикову: «Иди пока, чай приготовь. Кухня прямо по коридору до конца и направо». Мысленно усмехнувшись, Влад отправился на поиски источника вдохновения. Кухня была огромной и стерильно чистой. Сыщик только подивился еще раз тому, как прихотливо иной раз проявляется характер гения. Или, может быть, это характер его кухарки? Чайник зашумел очень быстро. Заварка и чайничек нашлись примерно там, где и должны быть во всякой кухне, а именно в буфете, за дубовой дверцей, на которой были вырезаны роскошные гроздья винограда на блюде. Найдя поднос, Суржиков составил на него чашки, заварку, серебряную сахарницу в форме кочана капусты и чудовищный сливочник в виде коровы и отправился обратно в гостиную. Солнце уже не светило в огромное окно, и в приглушенном свете захламленная комната казалась даже уютной, особенно после стерильной кухни. «Иларион Николаевич, вам со сливками?» — спросил Влад, пристроив поднос на столик. «И с сахаром», — донеслось откуда-то от рояля. «Вот, нашел». Певцов вынырнул из-за вольтеровского кресла, держа в руках магоснимок в рамке. Он выложил снимок и синюю папку на стол рядом с чашками, жадно отхлебнул и ткнул пальцем в картинку. Мужчины и несколько нарядных женщин, семеро стоят, пятеро сидят, еще двое присели на корточках перед сидящими. Очень старомодно, да и одежда по давно прошедшей моде. «Видишь?» «Вижу», — сознался Суржиков. Его разбирал нервный смех, он решительно не понимал, что происходит. И немного жалел, что вообще потащился к Певцову. «Нет, ты смотришь, но не видишь. Вот твой Скавронский». Палец указал на сидящего с правого краю лысоватого шатена с носиком уточкой. «Он не мой, а совершенно посторонний», — под нос пробурчал Влад. «И когда я с ним познакомился, он выглядел совсем иначе». «Так чего ж ты хочешь? 30 лет прошло». «Ага». Вот тут и дата есть. Сентябрь 2153-го. Открытие сезона. Только теперь Суржиков заметил надпись мелкой вязью. Московский театр имени Охлопкова. Вот его жена Ольга. Теперь Иларион показывал исключительно красивую блондинку рядом с утиным носом. Хороша, а? То есть жена его актриса? Надо же догадаться. Язвительно ответил Певцов. «Именно так. И Скавронский тогда был актером. Не на первых ролях. Обычно ему доставался или Фат, или Хвастливый капитан. А вот тут, гляди». Он придвинул папку, раскрытую на газетной вырезке. Влад прочел. «Саратовский молодежный театр можно поздравить с новым главным режиссером. С нового сезона им руководит А.Г. Скавронский. Известный актер и постановщик из Москвы». «И жена, надо полагать, отправилась вместе с ним?» — понятливо спросил он. «Именно так. Саратов, потом Екатеринбург, потом Самара, потом снова Москва. Но его появление в вашем театре ты и сам почувствовал на собственном, так сказать, афедроне». «Погодите, Иларион Николаевич, хоть убейте меня, но вот такого утиного носа я бы не забыл. Он, когда первый раз в театр вошел, выглядел как Навуходоносор. Вот. Только что не в золоте весь, и жены при нем никакой не было». «Ну, жена оставалась на старом месте, пока супруг гнездышко совьет. А что до внешности, так это как раз один из тех секретов, который Скавронский рад бы был сохранить. Да шило в мешке не утаишь. Газетчики обо всем прознают. Вот, гляди». Следующая вырезка была тоже из провинциальной газеты. Сбоку на ней было красными чернилами подписано «Вечерний Геральт Самары». Самым разухабистым языком заметки повествовалось о главном режиссере театра, который истратил на оплату услуг мага-косметолога деньги, выделенные местными меценатами на замену сценических амулетов и машинерии. Брезгливо отодвинув от себя листок, Суржиков спросил: «Зачем вы это собираете, Иларион Николаевич?» Певцов поджал губы. «Долго объяснять». «И все же». Иларион встал, прошелся по комнате и неожиданно ткнул в одну из многочисленных афиш, развешанных по стенам. Листок солидного размера изображал печального молодого человека в черном, глядящего в пустые глазницы черепа. И без надписи ясно было, что это афиша спектакля по знаменитой трагедии. А надпись была, и она даже не гласила, а кричала: «Впервые в роли принца датского Иларион Певцов, в роли Офелии Мария Альшевская, постановка Николая Аствацатурова. Видишь, дождавшись кивка Суржикова, актер продолжил. На утро после премьеры я, что называется, проснулся знаменитым. Спектакли, роли, поклонницы, деньги рекой. Однажды утром продрал глаза и понял, ни одной роли не помню. Хоть убей, ни слова. Так тут худо мне стало. Я похмелился шампанским и пошел. Да вот как ты сегодня к одному из стариков в труппе. Только он совсем уж в тираж вышел, одного Фирса в Вишневом саде и играл. Он мне посоветовал. Нет, все я тебе не расскажу, это дело такое. Лишь когда до смерти припрет, тогда можно узнать. А вот один из советов — это пожалуйста. Посоветовал мне Иван Иванович, да будет его посмертие легким, дневники вести, а годам к 70 начать писать мемуары. И вы пишете? А как же? Как раз на днях 5-й том начал. Улыбнулся Певцов. Лет-то с тех пор прошло немало, и мне уже давно не 70, знаешь ли. Помогает? Помогает. А вырезки собираю, чтобы вовремя дописать. Ты не думай, здесь не только скандалы. Вот, смотри. Открылась красная папка, и первой в ней была подшита вырезка из московских новостей столетней давности, сообщавшая спектакли, сборы с которого были отправлены в фонд пострадавшего от землетрясения города в Армении. Спектакль для детей-инвалидов, бенефис старой актрисы, постановка пьесы совсем молодого автора. Суржиков закрыл обе папки и вздохнул. «Значит, вы считаете, могут ниточки тянуться от Скавронского? А ты проверь, это ж теперь твоя работа». Монастырь изнутри представлял собою печальное зрелище. Обрушившиеся своды, осыпавшиеся витражи, распавшиеся в прах деревянные двери, от которых сохранились лишь бронзовые петли, искрошившийся мрамор пола. Впрочем, ни капитана-лейтенанта Кулиджанова, ни его спутников эти элегические картины не интересовали. Они хотели найти любое подтверждение тому, что приехали сюда не зря, что именно здесь, покинутом святой Бригитой месте, и находится непонятный пока адрес номер 2. Ни в скриптории, выбранном Кулиджановым как самое перспективное место, тут хотя бы крыша сохранилась, сказал он строго, ни в бывших кельях давным-давно никто не ходил, ну, кроме крыс или белок. У входа в базилику мэтр Визинау придержал Кулиджанова за рукав и сказал: «Мы так до глубокой ночи будем ковыряться и пропустим момент, когда появится фигурант». «Если появится», — уточнил Алекс. «Если появится», — не стал спорить маг. «Давайте опробуем один амулетик. Правда, он экспериментальный, но, по идее, должен показать наличие или отсутствие затухающего аурного следа в закрытом помещении». «Оно очень относительно закрытое», — снова влез Верещагин. «Я бы сказал, что оно на 3/4 открытое. Все они, кроме дома, садовника. Но попробовать-то мы можем?» Видно было, что Визинау очень хочется проверить новую игрушку. Причем ее в равной степени бы устроили оба исхода проверки. Если амулет сработает и если окажется бесполезным. «Ладно», — согласился Кулиджанов. «Давай вон оттуда начнем. Что это за сарай?» Судя по выданной им копии плана монастыря, составленного в одни его славы, вскоре после постройки сарай был аптекой. Визинау осторожно заглянул внутрь через кучу камней, загораживающую бывший дверной проем. Почесал нос и сказал: «Ну, если бы я был наш фигурант, я бы сюда точно не полез ноги ломать. Но как скажешь, проверяю». Он извлек из пространственного кармана что-то вроде рогульки, с какими лозоходцы ищут воду, прошептал над ней заклинание и плавно повел над каменной россыпью. Желтый кристалл в точке, где сходились три деревянных отростка, оставался тусклым. «Ну, и как оно должно было отреагировать?» «А давай покажу. Вон в базилике, там можно попробовать». Маг ткнул пальцем в сторону трех входных арок. «Войди и выйди, а потом активируй амулет. Только ты там того, покрутись, не просто так по прямой иди». «Ладно». Алекс вошел в бывшую церковь, сделал несколько петель вокруг первых пар колонн и вернулся к коллегам. Визинау снова повел рогулькой. И на сей раз камень на перекрестке ярко вспыхнул, а на остатках мраморного пола подсветились желтым следы ног. «Вот, это только что ты прошел. А если бы были следы, скажем, суточной давности, они бы выглядели такими, ну, вроде пунктира. Больше двух суток пока не читает, и не все расы определяет. Эльфов, например, не видит, даже если они бы тут все только что истоптали». «Ну хорошо, а что это нам даст?» «Поймем, где они будут встречаться. Может, сумеем послушать. Хорошо бы, конечно, подслушку поставить, но это надо точно место знать». Кулиджанов мечтательно посмотрел на облака. «Саш, ты, по-моему, зря это затеял», — поморщился Верещагин. «А если никто сюда не приходил и место для них не готовил? Если они вообще со здешним криминалитетом не контактировали?» «Ты еще скажи, что мы не можем быть уверены, что точка номер два именно здесь», — с досадой ответил Кулиджанов. «Скажу. Это одна из вероятных точек. Да. Но уж никак не стопроцентно определенное. Кстати, вмешался в спор Визенау, надо узнать, что там насчет зеленой формы. Может, это что-то даст?» «Ну хорошо, я согласен», выдавил из себя капитан-лейтенант. «Давай в самом деле попробуем понять, за каким темным Класхофену понадобилось облачаться в маскарадный костюм. Потом предлагаю осмотреть все быстро, оставить следящие амулеты и вернуться порталом в Линз. У кого есть коммуникатор обер-майора Штамгартнера?» Поговорив с обер-майором, Кулиджанов сунул в карман коммуникатор и сказал: «Оркестр Бахнера. Это их форма. Но в костюмерной ничего не пропадало. Может, что-то из старья?» «Нет», — помотал головой Алекс. «Костюм был с иголочки, новенький, не обмятый еще». «Значит, его все-таки ждали», — сделал вывод Визинау, «раз подготовили одежду. И какова концертная программа этого оркестра, мы знаем?» «Сейчас пришлют». Словно в ответ на его слова, в руки капитан-лейтенанта спланировала белая птичка Магвестника. Развернув листок, Кулиджанов пробежал глазами несколько строчек и сообщил: «Тут всего полно. Но есть и для нас подарочек. Завтра с 10 утра десяток оркестрантов приглашены играть на свадьбе в городе». Он снова заглянул в листок. «В городе Мюльбах. Вроде это отсюда недалеко». Через час вся команда собралась на причале. В отличие от монастыря, это место явно использовалось местными жителями. Помост был тщательно обработан от гнили и стоял на прочных сваях. На двери сарайчика висел солидный замок, а под навесом лежало две или три перевернутые лодки. «Видите, лодок мало совсем, значит, скоро местные жители начнут с рыбалки возвращаться», — сообщил Радки. «Так что лучше бы нам отсюда уйти. Могут ведь, не разобравшись, сходу и в драку полезть. Решат, что воровать явились». «Это вряд ли», — хмыкнул Никонов. «Вид у нас не тот». «Слушай, Михаль, посмотри, тут твое начальство прислало сведения по музыкантам». Кулиджанов отдал Радке сведения, полученные из городской стражи. «Это место далеко отсюда». Посмотрев написанное, стражник хмыкнул и ткнул пальцем куда-то в сторону от реки. «Мюльбах — это вот там. Километров 5 максимум. Так что с точкой номер 2 ты все-таки не промахнулся. Давайте вернемся в монастырь. Мы там кое-что не осмотрели», — вдруг сказал Алекс. «Что?» «А тот самый дом садовника, который не разрушен, он точь-в-точь похож на этот сарай. Вот я и вспомнил. и заперт на точно такой же замок. Один и тот же владелец включился в обсуждение Никонов, до этого внимательно осматривавший лодки под навесом. «Можно и так сказать», — сообщил Радке. «Это все принадлежит общине. И, между прочим, с аптекарского огорода они получают неплохой доход». «Надо бы поговорить с аптекарем, травницей или кто тут у них есть. Во-первых, какие-то сведения можно получить о незваных гостях». «Если таковые появились», — перебил Кулиджанова Алекс. «Если были. А во-вторых, правильно было бы предупредить, что они могут сюда заявиться». «Тут травница», — сообщил Габлинс. «И здешние стражники меня уже предупредили, что обращаться с ней надо как с тухлым яйцом». «В смысле, выкинуть?» «В смысле, бережно и осторожно». Кулиджанов раздраженно повел плечами. Отчего-то в этом расследовании ему вообще все казалось неправильным. От поведения фигурантов до приданных стражников, молодых, веселых и ничего не боящихся. Он бы мог рассказать, как едва остался жив при попытке задержания темного мага, как трое суток приходил в себя после того, как зачаровали его русалки на озере Эльмень, как ругательски ругал его целитель, когда капитан-лейтенант едва не ослеп, распутывая наверченное шкалером-недоучкой заклинание. Но ничего этого он не сделал, а только сухо предложил. «Алекс, ты умеешь беседовать с трепетными пожилыми дамами? Возьми это на себя, а?» Верещагин пожал плечами. Он был совершенно свободен до завтрашнего полудня, когда следующий поезд отправлялся в сторону Кракова. «Пошли, я тебя провожу», — предложил Габлинс. «Ладно», — кивнул Кулиджанов. «А мы пока в монастыре закончим. Встречаемся возле аптекарского огорода». Травница оказалась молоденькой, смешливой девушкой с серыми глазами и туго заплетенными пшеничными косами. Визитеров она встретила вежливо, но после предъявления стражницкой бляхи посуровела и сообщила. «Бесплатно только неимущим выдаем, по справке». «Помилосердствуйте, прекрасная!» – расхохотался Алекс. «Неужели так вас допекли здешние стражи порядка?» «Допекли или нет? Это мои с ними дела. Вас что интересует? Мазь на бодяги и арники от синяков. Серебряный. Свечи противогеморройные. 2 гроша за десяток. Успокоительные настойки. Вот. Отличная фасовка. Литровая бутыль. Берите. Все свеженькое». Верещагин тем временем разглядел возле кассы табличку с именем травницы. Набрал в грудь воздуха и пошел на новый круг. «Лилиана, мы с коллегой люди здоровые». «А тогда и нечего вам тут делать», — девушка отвернулась к полкам, бурча под нос тщательно рассчитанной громкостью, так, чтобы слышали. «Все здоровые, как руки тянуть куда не надо. А вот ежели подежурить ночью, чтобы Татя поймать, так сразу больные». «Так», — серьезно сказал Алекс. «Стоп. А вот здесь поподробнее. Что за гость незваный вас посетил? Когда это было и что он делал?» По рассказу Лилианы Мальперс, вот уже дней 10 на территории монастыря наблюдалась необычная активность, и все по ночам. Никто особо не пакостил, но по утрам она находила перевернутый ящик, не до конца закрытую дверцу шкафа с травами, мужской след на свежевскопанной грядке. «Дверца шкафа здесь, в аптеке?» «Ну, конечно. Больше-то в монастыре нигде и шкафов не осталось». «Хорошо. А грядка какая? Покажете?» Тут девушка слегка порозовела и созналась, что еще ее бабушка начала потихоньку прирезать к огородику клочки земли от монастырского сада. По чуть-чуть. Вот Бригитта свидетель. Понемногу. Что ж земле-то простаивать? Но к тому моменту, когда аптека перешла в руки Лилианы, это самое чуть-чуть уже сравнялась по площади с первоначальным аптекарским огородом. А коллекция трав пополнилась и вовсе изысканными и неожиданными образцами. «Ну вот, и след был на самом краю нового участка, возле входа в винный погреб», — закончила травница. драгоценное. Покажите, где это было. А если сможете зарисовать...» «Чего его зарисовывать? Я слепок сделала», — гордо ответила девушка. «Думала, наши обалдуи будут искать. Кто на закрытую территорию лазает?» Они только отмахнулись. «Итак, у нас есть доказательства того, что на территории бывшего монастыря происходит незаконная деятельность», — сказал Кулиджанов, выкладывая на стол обер-майора гипсовый отпечаток следа здоровенного поношенного башмака. «Есть время, когда предположительный фигурант появится в окрестностях Мюльбаха и Вильхеринга. Мы знаем, что должна произойти встреча Класхофена, сбежавшего из-под стражи в Москве, и Монтегрифа, спешно покинувшего Монакум, имитируя при этом свою гибель». «Получается, что нам неизвестна только цель этой встречи», — дополнил Визинау. «Амулеты, фиксирующие проникновение, я вокруг территории раскинул. Но периметр там большой, а кристаллов у меня было не так много. Да и послушать хотелось бы». «Коллеги», — приподнял ладонь Штаумгартнер, — «если короче, что вам нужно от меня?» «Люди», — ответил капитан-лейтенант, — «и поговорить с руководителем оркестра». «Амулеты», — одновременно сказал Визинау, — «и портал в Мюльбах». «Хорошо», — обер-майор кивнул сразу обоим. «Все будет. Предлагаю сейчас пообедать, потом встретиться с музыкантами, а часов 8 отправиться на природу. Комары нас заждались». Не выдержав, Сужиков отложил нож и ощупью нашел рулон бумажных полотенец. Вытер слезы, оглушительно высморкался и смог, наконец, что-то видеть вокруг себя. «Слушайте, вы же тут почти все маги», — сказал он с некоторым раздражением. «Сделайте какие-нибудь фильтры, чтобы этой тьмой выращенный лук не выел мне глаза». «Боюсь, земляная пробка тебе не подойдет», — фыркнула Софья. «А воздушные будут пропускать эфирное масло». «Можно слегка заморозить луковицу», — предложила Катя. «Или сделать щит-полусферу вокруг рук и ножа. Тогда весь запах будет оставаться там». «Давай все», — вздохнул Влад. «Иначе бифштексы останутся без жареного лука, или я лишусь зрения». Подмороженные луковицы резались легко. И совсем скоро все члены этой неродственной семьи торжественной процессией потянулись в столовую. «Может, надо было на кухне сесть?» — вслух подумала Барбара. «Таскаем туда-сюда». «Нет уж», — отрезал один из близнецов. «Пока нет нашего Аркадия, будем все равно жить по правилам. Положено ужинать в столовой». Горячая картошка в глубокой фарфоровой миске исходила паром, и в ней таяли кусочки сливочного масла. Бифштексы, политые луковым соусом, ласкали глаз, нос и язык. Красное вино темнело в бокалах, отливало вишневым и алым. Словом, можно было сказать, что жизнь идет как должно, и Сужиков привычно уже погрузился в обдумывание дела. Собственно говоря, он понял для себя, что между обдумыванием новой роли и нового дела разница совсем невелика. Вот и сейчас нужно было только понять, как вытянуть из Ковронского информацию. Сам Суржиков к нему пойти не может. Вряд ли режиссер забыл их конфликт 5-летней давности. Даже не конфликт, а скандал. Грандиозный скандал, который через 20 лет не вызвал бы чувства умиления. Был бы в Москве Алекс, проблема бы была решена, но его нет, и когда появится, неизвестно. Тут Владимир понял, что его вилка никак не может подцепить новый кусочек еды, посмотрел на тарелку и понял, что бифштексы и картошка закончились, а серебряные зубцы скользят в каком-то розовом желе. «Я ж говорил, что он заметит», — довольным голосом сказал Стас. «Если бы твой фантом можно было подцепить на вилку, не заметил бы», — парировал Серж. «Плотнее надо было делать». Хмыкнув, Суржиков отодвинул тарелку и сказал: «Раз вы такие умные, идите и ставьте самовар. И сушки не забудьте». «Вообще-то мы их съели», — потупились мальчики. Я купил еще. Все на полке, в буфете». Толкаясь и споря на ходу, близнецы умчались на кухню. А Влад посмотрел на своих сотрапезников. Софья молча улыбалась чему-то, глядя в окно на густеющие сумерки. Макс спорил в полголоса с Катей. Барбара собирала тарелки. «Семья», — подумал Суржиков. «Самая настоящая семья». «Дамы и господа, мне нужна ваша помощь». «Куда-то пойдем, я могу опять быть секретаршей», — отвлеклась от спора Катя. «Нет, пока нужен совет. Есть такой режиссер, Скавронский». В нескольких коротких фразах Влад обрисовал ситуацию в театре. Присовокупил предложение Певцова о причастности к событиям бывшего руководителя и смущенно добавил. «Я с этим типом поссорился насмерть еще 5 лет назад. Из-за этого и из театра ушел. Так что сам пойти к нему не могу. А поговорить, расспросить его надо». «Проще простого», — тут же сказала Софья. «К этому Скавронскому должен прийти журналист. Все честь по чести. Договориться об интервью и в ходе этой беседы задать в том числе и нужные вопросы». «Разумно», — поддержала ее Барбара. «Я могу сыграть журналистку из какого-нибудь глянцевого издания, а Макс изобразит фотографа». «Запросто!» — воскликнул молодой человек. «Мам, а ты?» «Я попробую добыть удостоверение внештатного сотрудника журнала «Свет и тень», — таинственно улыбнулась Софья. «А я? Я тоже хочу участвовать!» — воскликнула Катя. «А ты неси бумагу и ручку. Будем вопросы придумывать», — предложил Суржиков. «Ну, держись, Скавронский!» Обед, он же ужин, пришелся на 5 часов дня, то время, когда большинство ресторанов закрывается, а в тавернах и трактирах залы почти пустуют. Вроде как есть уже поздно, а пить еще рано. «А пить будем завтра», — мрачно прокомментировал Кулиджанов, отдавая официантке листок с перечнем сортов местного пива. Обер-майор с сожалением проводил меню взглядом и кивнул. «Думаете, все пройдет как надо?» «Посмотрим. Распорядитель оркестра ждет нас в 7». «Вот и отлично». И чтобы прекратить эту беседу, капитан-лейтенант вгрызся в жареную колбаску. Все выступления популярного музыкального коллектива оркестра Гера Бахнера были расписаны на год вперед, и руководил этим сложным расписанием тощий маленький человечек с печальными глазами. «Господин Мунц», — осведомился Габлинс, по-прежнему сопровождавший капитан-лейтенанта и его команду. «Вот славно, что вы здесь». Печальный человечек кивнул. «Ага», — радостно сказал стражник. «Мы с вами договаривались встретиться. Служба магбезопасности и городская стража Линца, разрешите представиться». «Проходите, господа. Правда, боюсь, рассадить вас не смогу, стульев мало. Только предупреждаю вас, у меня очень мало времени. Сегодня вечером духовая группа оркестра отправляется в Мюльбах». «Господин Монс, не переигрывайте», — ласково посоветовал Габлинс. «До Мюльбаха не больше 15 километров. Они даже устать не успеют». «Хорошо», — вздохнул распорядитель еще печальнее. «Спрашивайте». «Вы приняли в оркестр нового музыканта. Что, расширили состав?» «Ах, если бы! Нет, просто наш кларнетист весьма неудачно приболел и теперь какое-то время не сможет выступать». «Приболел? И чем же?» — спросил Никонов. «Да нос ему разбили», — безжалостно сообщил Габлинс. «И зуб вышибли. Посвистывать он может теперь, а не дудеть». «Это конфиденциальная информация», — возмутился Мунц. «От стражи? Да ладно! А кто его к медикам отвозил, по-вашему?» «Наверное, они еще какое-то время перепирались бы, поскольку явно были не первый день знакомы». Но Кулиджанов решительно пресек этот цирк. «Похождения кларнетиста нас не очень интересуют. А вот новый музыкант весьма. Расскажите-ка о нем. Кто он такой? Откуда свалился? И почему его взяли работать в такой знаменитый оркестр?» Как известно, лесть, особенно грубая, всегда находит путь к сердцу. Вот и господин распорядитель оркестра исключением не стал. Да и в конце концов, кто ему этот новенький? «Из Зальцбурга он», — уверенно сообщил Мунс. «Контракт там закончился, говорит, не стал возобновлять, поскольку решил путешествовать. Зовут Франц Грубер. Не сказать, чтобы светило, но на замену вполне поработает пару недель. Да, была у него рекомендация. Сам господин фон Вершер подписал, директор отеля «Империал». Кулиджанов коротко глянул на Габлинца. Тот понятливо кивнул и испарился. «Хорошо». Капитан-лейтенант встал и сверху вниз посмотрел на распорядителя. «Значит, духовая группа. Сколько музыкантов?» «Камерный состав, всего 20». «Отлично. Все они отправляются в Мюльбах сегодня вечером. Завтра работаю там на свадьбе». «И послезавтра». Мунс воздел палец. 2 полных дня». «Завтра и послезавтра. Ночуют где?» «Сняты комнаты в трактире, 3-местные». «Отлично», — повторил Кулиджанов. «Попрошу вас о нашей беседе молчать. Впрочем...» Он вытащил из кармана простенький медный браслет с единственным бледно-голубым камушком и ловко защелкнул его на левом запястье господина распорядителя. «Что это?» — пролепетал тот. «Запирающее заклинание», — любезно пояснил Визинау, уже уставший молчать. «Вы не сможете рассказать об этом разговоре никому, пока мы не снимем это украшение. Или вы предпочтете магическую клятву?» Мунс замотал головой. «Ну вот и славно. Прощайте, господин Мунс, и будьте здоровы». Ночь опустилась над Дунаем. Пели лягушки, звенели разочарованные комары, поскольку хитрый мэтр Визинау не забыл активировать над коллегами отпугивающие амулеты. Оперативники из Линца и наши гастролирующие сыщики в молчании расположились в намеченных ключевых точках и ждали, когда же появятся злодеи. А пока никто не мешал им смотреть на крупные яркие звезды, каких не увидишь из города. Давно погас свет в окнах двухэтажного дома в Москве на углу Костянского и Сильверстого переулков. Даже Катя, зачитавшаяся историей вудуизма далеко за полночь, уже уснула. Никто из жильцов не услышал, как в кухне тихонечко что-то щелкнуло. Прошуршал упавший веник, и мужской голос выругался неразборчивым шепотом. Столь же негромко ответила ему женщина. И вновь все стихло.